Глава 21. Колчино, 27 июня, среда, утро. Очнулся я у Юркиного газика. Сижу на подножке, привалившись к дверце. Дьяченко обмахивает меня какой-то тряпкой. — Найденов, очухался? Ну, напугал ты нас! Голос обеспокоенный, но мне показалось, что в Юркином взгляде мелькнуло что-то странное, совершенно для него нетипичное. Колтырин тоже тут, стоит рядом, взгляд напряженный. Что хоть случилось-то? Я задал вопрос вслух и с удивлением понял, что отходника, подобного тому, какой со мной случился после зеркала, нет и в помине. Будто просто на секунду глаза закрыл и открыл снова. — Ты в обморок свалился, сразу как к церкви подошел, — пояснил Дьяченко. — Мы тут грешным делом подумали, может, ты нечисть? Серебром тебя кольнули? Нет? Нифига, даже не дернулся. Я машинально поднял руки, посмотрел. Да, вот на подушечке левого указательного пальца капелька засохшей крови, но даже не болит ничуть. Подозрительно посмотрев на напарника, решительно встал и направился в сторону церкви. Правда, на всякий случай по другой траектории. Даже не пришлось заканчивать маршрут. Знакомое недомогание нахлынуло примерно на том же расстоянии шагов за 20 до стен. И я не стал рисковать. Вернулся. — То же самое? — уточнил Колтырин. — Да, — не стал отпираться я. — И что это значит? Видели когда-нибудь подобное? — Нет, — твердо сказал Дьяченко. — А я, поверь, насмотрелся всякого. И как нечисть от серебра крючит, тоже не раз видел. Тезка, что скажешь? — Аура даже не шелохнулась, — неуверенно сказал Колтырин. — Никаких эмоций, просто вам плохо стало, и все. Но аура на это не реагирует, а должна бы. — Бред какой-то. Кстати, я тут ни разу не слышал, чтобы нечисть боялась церквей. Но зато освященной воды те же призраки боятся. Ну, а рабочие церкви остались только в населенных пунктах. Логично, что нечисти там и близко нет. Что же со мной не так? Призрак? Ну да, тот первый. Успел тронуть меня. Но касания призрака не было. Иначе его и на КПП бы заметили. Какой-то долгосрочный эффект, который еще не изучен? Может быть... И что-то совершенно не тянет в этом быть первопроходцем. Оглянувшись на Колтырина, ну да, он-то не в курсе, но мы тут все, можно сказать, повязаны, я высказал напарнику свои предположения, благо на тему призраков мы с ним уже говорили. Дьяченко неопределенно пожал плечами, дескать, кто знает, может быть... — Ни разу о таком не слышал, — прямо сказал он. — И думаю, тебе не всякий в этом поможет. — А кто сможет в принципе? На всякий случай уточнил я, не сильно надеясь на ответ. Юрка поморщился. «Управа! Исследовательский отдел там мощный. Но, сам понимаешь, он сотрудничает с безопасностью». «Ага. Чтоб меня, как Любу, в подвал посадили. Нафиг-нафиг». В голове мелькнула какая-то ассоциация, но Дьяченко продолжал. «Колледж! Но кто знает, не снесет ли кому из тамошних мозги, если к ним в руки попадется уникум». «А были случаи?» Неожиданно для меня ответил Колтырин, тихо, почти не слышно. «Были». Ректор хотел заполучить девушку, которая... Она что-то умела, необычное. Вика и... Он еще раз икнул и замолчал. На лице его был откровенный испуг. Так, очень интересно. Выходит, колледж был неслабо замешан в неких темных делишках. Но это я и так подозревал, с учетом выясненного раньше. Просто теперь стало ясно, что моего молодого коллегу это тоже задело. Видимо, после этого он избежал из колледжа куда подальше. И да, я уже был почти уверен, что тогда в Кикино примчался из леса именно он. — Ну и третий вариант. Хороший священник. — подытожил Дьяченко, опять бросив беглый взгляд на Колтырина. — Это надо либо в Ладогу, либо в крепость. Так-то можно и сегодня, на обратном пути, но сначала бы дела решить. Тонкий намек. — Давайте-ка, мужики, я на стреме постою, а вы смотрите, — предложил я. — Это будет быстрее, чем выяснять, от чего я близко подойти не могу. По лицу Дьяченко было видно, что он предпочел бы, чтобы за окрестностями следил именно колдун, но тут уж вариантов не остается. Ребята ушли в церковь и вошли в нее без малейших проблем, а я остался бродить вокруг, посматривая по сторонам. И, сделав буквально несколько шагов, поймал мысль, с которой меня сбил Юрка. Главарь изгоев, тот, который шаман, явно ставил меня с Любкой на одну доску. Про зло он повторил несколько раз. Потом на меня бурно отреагировал мужичок-пророк. Второй изгой в Колчино дико перепугался, взглянув мне в глаза. А он и так был на взводе после того, как увидел трофейный нож. Но меня он раньше видеть или знать не мог. Значит, испугал его не я, а нечто, что он во мне увидел. И вот теперь выясняется, что я по неясной причине не могу войти в церковь. Или вместо силы? Да по барабану. Важно то, что у меня внутри, скорее всего, и правда что-то сидит. Причем это что-то не обнаруживается здешней традиционной наукой в лице проверки аур, проверки на вранье и тому подобного. Всего один вопрос. Что уже знает обо мне управа во главе с Крощуком? Он там не глава, конечно, но для меня опаснее всего его отдел. И что они собираются делать? А они соберутся, потому что я и моя группа замешаны во всех последних делах, да включая и эту поездку, из которой мы в итоге привезем, как бы сказали в моем мире, артефакт, старинное зеркало, которое явно имеет колдовское свойство. Причем свойство не из тех, какие можно исследовать нашей нынешней троице. Нет, нам это не по зубам, будем реалистами. Тут нужна, что называется, контора, да. Либо управа, либо колледж. Третьего не дано. Священник, скорее всего, годится максимум как консультант. Значит, по возвращении в вокзальный надо сдаваться. Кому? Там будет видно. Эх, понять бы, где потерянное звено из моей схемы. А я ведь знаю, где оно. Я замер на месте, чуть машинально не раскрыв рот. Да, если взять это в качестве предположения, то все, абсолютно все встанет на свои места. Да, разумеется, часть вопросов остается без ответов, например, про Любу и ее роль во всем этом, но зато выходит, что я, как ослик из старой байки, бегу за морковкой строго по тому пути, который мне назначили. И вместе со мной Юрка. Как это проверить? Самое простое — принимать спонтанные решения, которые кое-кто не мог предусмотреть. По крайней мере, до возвращения в вокзальный. Вот только надо это сделать так, чтобы никто из нынешних соратников ни о чем не догадался. И немаловажно, вдобавок еще и не нарваться. Мы как-никак в глуши, до цивилизации пешком, конечно, добраться можно, но только если повезет. Хотя, если подумать, у меня есть громадный бонус — знание местности. Да, не в том виде, в каком я привык, но уверен, нынешнюю глубинку я знаю гораздо лучше, чем любой из моих юриков. И, небось, даже лучше, чем Карощук или Пахомов. А значит, будем импровизировать. Диченко и Калтырин вернулись часа через полтора. Все с ног до головы испачканные в кирпичной пыли и черные от пота и потеков грязи. Видно, искали всерьез. Криптову, небось, чуть не по кирпичику разобрать пытались. «Нифига нет!» — резюмировал Диченко, зло сплюнув в траву. «Только грязные когтюшки!» «Ты же вроде говорил, что даже если не найдем ничего, все равно заплатят», — уточнил я. «Ну да! Но обидно, мать их!» Юрка подошел к машине сзади, вытащил из кузова канистру с водой. «Полей на руки! Я уж рассчитывал, что все же получим и сверху!» Перехватив канистру поудобнее, я поблескал воды сначала ему, потом Калтырину. «А кто тебе наводку-то дал?» — поинтересовался на всякий случай. «Да не знаешь ты его, торгует он по малости!» Махнул рукой Дьяченко, умылся, растер воду по загривку. «Ну, если сильно интересно, пойдем на выходных на рынок, познакомлю!» «Юрь, я к чему спрашиваю? Может, его кто подучил, чтобы он нас сюда направил?» Напарник замер, выпрямился, заинтересованно посмотрел на меня. «Ха! Мне такое в голову не пришло!» Он помолчал, задумался. «Вроде не тот человек, не интриган. Да и зачем оно ему? Опять же, деньги-то он свои тратит. А все, кто в торговле, деньги считать умеют». «А ему не могли эту инфу подбросить специально для нас? Ну, про схрон». «Знаешь, Найденов, я тебя уже боюсь!» Улыбнулся Дьяченко. «В тебе после этого зеркала внутренний бес проснулся. Давай так, вернемся в город, будем разруливать. Лады?»